Потом Петр различил, что Никита, опираясь горбом о стену, сидит, склонив голову, рубаха на нем разорвана от ворота до подола, и мокрое прилипло к его переднему горбу. Волосы на голове его тоже мокрые, а на скуле темная звезда и от нее лучами потеки. «Кровь! Разбился?» — шепотом спросил Петр. «Нет, это я его маленько ушиб в тропях», — ответил Тихон глупо, громко и шагнул в сторону. Подойти к брату было страшно. Слушая свои слова, как чужие, Петр дергал себя за ухо, жаловался, упрекал. «Стыдно! Против Бога, брат! Эх ты!» «Знаю!» — хрипло, тоже не своим голосом ответил Никита. «Не дотерпел. Ты меня отпусти. Я в монастырь уйду. Слышишь, всей душой прошу». Кашлянув со свистом, он замолчал. Чем-то умиленный, Петр снова начал тихо и ласково упрекать и, наконец, сказал: «А насчет Натальи, это, конечно, черт тебя смутил». «Ой, Тихон!» — воющим голосом вскричал Никита и болезненно крякнул. «Ведь просил я тебя, Тихон, молчи, хоть ей-то не говорите, Христа ради, смеяться будет, обидеться, пожалейте все-таки меня. Я ведь всю жизнь Богу служить буду за вас. Не говорите, никогда не говорите, Тихон, это все ты, эх, человек!» Он бормотал, держа голову неестественно прямо, не двигая ею, это было тоже страшно. Дворник сказал: «Я бы и молчал, если б не этот случай. От меня она ничего не узнает». Все более умиляясь, сам смущенный этим, Петр твердо обещал крест порукой. «Она ничего не будет знать. Но спасибо. А я в монастырь». И Никита замолчал, точно уснув. «Больно тебе?» — спросил брат. Не получив ответа, он повторил: «Шею-то больно?» «Ничего», — хрипло сказал Никита. «Вы идите». «Не уходи», — шепнул Петр дворнику, пятясь к двери мимо него. Но когда он вышел в сад и глубоко вдохнул приторно теплые запахи потной земли, его умиленность тотчас исчезла пред натиском тревожных дум. Он шагал по дорожке, заботясь, чтобы щебень под ногами не скрипел. Была потребна великая тишина, иначе не разберешься в этих думах. Враждебные они пугали обилием своим. Казалось, они возникают не в нем, а вторгаются извне, из ночного сумрака, мелькают в нем летучими мышами. Они так быстро сменяли одна другую, что Петр не успевал поймать и заключить их в слова, улавливая только хитрые узоры, петли, узлы, опутывающие его, Наталью, Алексея, Никиту, Тихона, связывая всех в запутанный хоровод, который вращался неразличимо быстро, а он в центре этого круга один. Словами он думал самое простое: «Надо, чтоб теща скорее переехала к нам, а Алексея прочь. Наталью приласкать следует. Гляди, как любит. Так ведь это он не от любови, а от убожества своего в петлю полез. Хорошо, что он идет в монахи. В людях ему делать нечего. Это хорошо. Тихон, дурак, он должен был раньше сказать мне». Но это были не те неуловимые, бессловесные думы, которые смущали и пугали его, заставляя опасливо всматриваться в густой и влажный сумрак ночи. Вдали, в фабричном поселке, извивался, чуть светясь, тоненький ручей невеселой песни. Жужжали комары. Петр Артамонов ясно чувствовал необходимость как можно скорее жить, подавить тревогу. Он не заметил, как дошел до кустов сирени под окном спальни своей. Он долго сидел, упираясь локтями в колено, сжав лицо ладонями, глядя в черную землю. Земля под ногами шевелилась и пузырилась, точно готовясь провалиться. Удивительно все-таки, как Никита одолел песок. уйдет в монастырь, садовником будет там. Это ему хорошо. Не заметив, как подошла жена, он испуганно вскочил, когда пред ним точно из земли поднялась белая фигура, но знакомый голос успокоил его несколько. «Прости, Христа ради, что кричала я!» «Ну что же, Бог простит! Я ведь и сам кричал!» — великодушно сказал он, обрадованный, что жена пришла, и теперь ему не надо искать те мягкие слова, которые залепили бы и замазали трещину ссоры. Он сел. Наталья нерешительно опустилась рядом с ним. Надо было все-таки сказать ей что-нибудь утешительное. Петр сказал: «Я понимаю, что тебе скучно. Веселье у нас в доме не живет. Чему веселиться? Отец веселье в работе видел. У него так выходило. Просто людей нет, все работники, кроме нищих да господ. Все живут для дела. За делом людей не видно». Говорил он осторожно, опасаясь сказать что-то лишнее, и, слушая себя, находил, что он говорит, как серьезный деловой человек, настоящий хозяин. Но он чувствовал, что все эти слова какие-то наружные. Они скользят по мыслям, не вскрывая их, не в силах разгрызть. И ему казалось, что сидит он на краю ямы, куда в следующую минуту может столкнуть его кто-то, а, следя за его речью, нашептывает: «Неправду говоришь». Очень вовремя жена, положив голову на плечо его, шепнула: «И ты мне на всю жизнь! Как же ты не понимаешь этого?» Он тотчас же обнял ее, притиснул к себе, слушая горячий шепот. «Это грех не понимать. Взял девушку, она тебе детей родит, а тебя будто и нет. Без души ты ко мне. Это грех, Петя. Кто тебе ближе меня? Кто тебя пожалеет в тяжелый час?» Ему показалось, что жена приподняла его и, перевернув в воздухе, приятно обессилила. Погружаясь в освежающий холодок, он почти благодарно заговорил. Обещал я ему молчать. Не могу. И торопливо рассказал ей все, что слышал от дворника Никити. «Рубахи твои целовал, в саду сушились. Вот до чего обалдел. Как же ты не знала, не замечала за ним этого?» Плечо жены под рукой его сильно вздрогнуло. «Жалеет», — подумал Петр. Она торопливо, возмущенно ответила: «Никогда, никакой корысти не замечала. Ах, скрытный, верно, что горбатый и хитрый». «Брезгует или притворяется?» — спросил себя Артамонов и напомнил жене. «Он был ласков с тобой». «Ну так что же?» — вызывающе ответила она. «И Тулун ласков». «Ну, все-таки Тулун собака». «Так ты его собакой и приставил ко мне, чтобы он следил за мной, берег бы меня от свекра, от Алексея. Я ведь понимаю, ох, как он мне противен, как обиден был». Было ясно, что Наталья обижена, возмущена, это чувствовалось по трепету ее кожи, по судорожным движениям пальцев, которыми она дергала и щипала рубаху. Но мужчине казалось, что возмущение чрезмерно, и, не веря в него, нанес жене последний удар. Его Тихон из петли вынул. В бане лежит. Жена обмякла, осела под его рукой, вскрикнув с явным страхом: «Нет! Что ты, Господи!» «Значит, врала», — решил Петр. Но она, дернув головою так, как будто ее ударили по лбу, зашептала, зло всхлипывая: «Что ж это будет? Только смертью батюшки прикрылись немножко от суда людского, а теперь опять про нас начнут говорить. Ой, Господи, за что? Один брат в петлю лезет, другой неизвестно на ком, на любовнице женится. Что ж это?»